нам Бог когда-нибудь привыкнуть к великим, но простым дарам причастия, и то, как человек стал небо частью, не дай нам Бог когда-нибудь постичь. Не дай нам Бог привыкнуть к искуплению, молиться вскользь, общаться по привычке и милость к греху считать обычной. Не дай нам Бог, не дай нам Бог, не дай нам Бог привыкнуть к раскаянию и каждый раз тянуться за прощением без изменения дел, без сожаления. Не дай нам Бог, не дай. Нам вечность показалась непривычна. Укрыв грехи доктриной благодати и упрощать Голгофу и распятие, не дай нам Бог, не дай нам Бог, не дай нам Боже к истине привыкнуть, читать ее и слушать, не вникая. Не дай нам Бог, не дай нам Бог, не дай нам Бог привыкнуть к раскаянию и каждый раз тянуться за прощением без изменения дел, без сожаления. Не дай нам Бог, не дай. Вечность показалась непривычной.